Глава вторая. «Хватит!» — женщина закрыла дверь. «Если хочешь выжить и вернуться домой, то прямо сейчас тебе надо идти за мной. И поскорее, пока тебя не увидел хозяин». Она приобняла меня за талию и потянула в обратную от двери сторону, заставляя сделать первые шаги. Потом до моего мозга дошло сказанное, и я начала двигаться сама, четко выполняя инструкции. Слова «если хочешь выжить и вернуться домой» подействовали на меня эффективнее, чем любое заклинание. Я старалась смотреть строго перед собой, но все равно боковым взглядом видела, что красавчик-брюнет с окровавленным подбородком вновь таращится на меня, будто анализируя каждое мое движение. Мы прошли через дверь, расположенную слева от барной стойки, и вошли в коридор. В коридоре никого не было. Вероятно, там находились служебные помещения. Наконец, женщина свернула в одну из комнат и только тогда выпустила меня из рук. «Уф, дошли!» — шумно выдохнула она. И хоть до этого она казалась абсолютно спокойной, я только в этот миг поняла, насколько она волновалась. Комната выглядела жилой, но слегка пустоватой. Мебели там почти не было. Ни стульев, ни кресел, ни диванов. Из мебели имелся лишь низкий столик посреди комнаты, сундук у стены, да старинный на вид деревянный шкаф. Черный, с красивыми дверцами, на которых был золотистыми красками нанесен рисунок. Ветви деревьев, птицы и озеро, по которому плыли лодки с рыбаками. Рисунок поблескивал, будто его покрыли глазурью. Вместо кровати возле стены находилось небольшое прямоугольное возвышение с деревянным валиком на том месте, где должна быть подушка. Было еще задернутое плотной шторой окно. Интересно, что за ним? Все та же сероватая дымка? «Садись!» — женщина махнула рукой в сторону старого сундука у стены. «Зачем ты за мной-то увязалась, глупая?» «Кулон вам хотела вернуть». Спохватившись, я протянула ей зажатый в руке кулон, который так впечатался в ладонь, что на коже остались отметины. «О, так вот в чем дело! А я все гадала, как у тебя получилось остаться непроницаемой. Без кулона наши посетители вмиг бы почувствовали в тебе человека. А так тебя выдал только растерянный вид. Как же тебе повезло, ты даже не представляешь. И эмоции я у тебя частично забрала. Ты хоть знаешь, что было бы, если бы ты завизжала? Секунда бы не прожила». Она взяла у меня кулон и распорядилась. «Наклонись». Я послушалась. Женщина тут же надела кулон мне на шею. «Ни за что его не снимай. Ни во время сна, ни во время мытья. Я когда-то для дочери его делала, чтобы отца родича ее защитить, пока она в силу не вошла. С ним ты непроницаема. Без него хозяин может тут же почуять, что в баре появился человек. Поняла? Не снимай ни на секунду!» «Поняла, но...» «Вопросы задашь чуть позже. Сейчас тебе надо усвоить главное. Наш бар вернется в твой мир через неделю. А это значит, что эту неделю тебе придется прятаться здесь, не попадаясь на глазах хозяину и посетителям. Особенно хозяину. Он ненавидит людей, поэтому если он узнает, что в его баре человек, никто тебе не поможет». В этот момент я очень порадовалась, что до сих пор ощущала лишь отдаленное эхо настоящего страха. «Что это за место? И кто вы? После того, как вы меня спасли, я думала, вы ангел?» Она невесело рассмеялась. «Я далеко не ангел, милая. Я такая же, как те существа, которых ты видела в зале. Ну, почти. Я полукровка. Наполовину человек, наполовину лисица. А точнее, кицуне. Лисица-оборотень». «Кицуне», — заторможенно повторила я, переваривая информацию. «Лисица из аниме? Ой, то есть из легенд?» у которой еще до 9 хвостов бывает? Именно так. Я работаю в этом баре и обслуживаю здесь посетителей. А наших посетителей ты видела. По большей части это юкаи. Проще говоря, злые духи и демоны в разных обличьях. А также оборотни, проклятые души и прочие злобные создания. Люди в этот бар не заходят. При приближении к бару страх гонит их прочь. Вот только твой страх я перекрыла. Прости, девочка. Знала бы я, чем это обернется. Я не ответила, молча осознавая, во что вляпалась. Провести целую неделю в баре, набитом жуткими существами. Прятаться, стараясь не попасться никому на глаза. Кроме того, посетители вполне возможно заинтересуются, куда делась племянница, и начнут задавать вопросы. У меня ни запасной одежды, ни зубной щетки, ни средств для умывания. Я шла домой с вечеринки, поэтому на мне было лишь обтягивающее красное платье, которое едва прикрывало колени. Да, в сумке лежали расческа, зеркало и помада. Но этого явно было недостаточно. И что насчет еды? На столах в зале я не заметила почти ничего, что могла бы употребить в пищу. Дома меня потеряют. И хоть мама живет в другом городе, но обычно я звоню ей чуть ли не каждый день. Но главное, я только-только устроилась на высокооплачиваемую работу. Собственно, именно это мы с подружками и отмечали сегодня. Мне повезло, как никогда в жизни. Меня взяли в крупный холдинг, куда обычно не берут вчерашних студенток, которые только-только закончили обучение. Завтра должен быть первый рабочий день. Самый первый рабочий день в моей жизни. Наверное, все это было написано у меня на лице. «Зато живая», — утешила женщина. «И если не попадешься на глаза хозяину, есть шанс, что...» В этот момент дверь внезапно распахнулась, заставив нас обеих вздрогнуть от неожиданности. В комнату шагнул мужчина. Он выглядел как человек, но почему-то казался куда более опасным, чем все увиденные до этого монстры.